У их побережья наши сети захватили несколько интересных видов водорослей, и среди них фукусов, корни которых были усеяны лучшими в мире ракушками. Дикие гуси и утки десятками слетались на побережье. Они по заслугам заняли подобающее место в кухне Наутилуса. Что касается рыб, то я специально заинтересовался костистыми из группы бычков. В особенности меня привлек один вид бычка в 20 сантиметров длиной, покрытый желтыми и беловатыми крапинами. Я любовался многочисленными медузами и самыми красивыми из них – хризаорами, свойственными водам Фолклендских островов. Они имели форму то полусферического зонтика, совершенно гладкого с буро-красными полосками и обрамленного 12 правильными фестонами, то форму корзинки, откуда изящно свешивались широкие листья и длинные красные веточки. Они плавали, гребя своими листовидными губными щупальцами и распуская по течению свою густую шевелюру из тонких краевых щупалец. Мне хотелось сохранить несколько образцов этих нежных зоофитов, которые, к сожалению, быстро разрушаются в неродной стихии. Когда последние высоты Фолклендских островов скрылись за горизонтом, Наутилус ушел под воду на 20-25 метров и плыл вдоль берега Южной Америки. Капитан Немо не появлялся. До 3 апреля мы еще плыли вдоль берегов Патагонии, то под водами океана, то на его поверхности. Наконец Наутилус пересек широкий лиман, образованный устьем Ла-Платы, и 4 апреля оказался на траверсе Уругвая, но на 50 миль от него в открытом море. Следуя причудливым извилинам берега Южной Америки, он все время держался направление на север. Таким образом, с того времени, когда мы вступили на борт Наутилуса в Японском море, мы покрыли расстояние в 16 тысяч лье. К 11 часам утра мы пересекли тропик Козерога у 37-го меридиана и прошли в открытом море мимо мыса Фрио. К великому неудовольствию Неда Ленда, капитану Немо, видимо, не нравилось соседство этих обитаемых берегов Бразилии, и потому он шел с головокружительной быстротой. Ни одна рыба, ни одна из самых быстролетных птиц не могла следовать за нами, и все, что было любопытного в этой части океана, ускользнуло от нас. Такой быстрый ход держался несколько дней, и вечером 9 апреля мы увидели самую восточную точку Южной Америки, какую представляет собой мыс Сент-Рок. Но Наутилус опять ушел в другую сторону и направился в самые глубины подводной долины, образовавшейся между этим мысом и горной цепью Сьерра-Леоне на Африканском берегу. На широте Антильских островов эта долина расходится в разные стороны. К северу долина заканчивается огромной впадиной в 9000 метров глубиной. Геологический срез в этом месте океана до Малых Антильских островов представляет собой отвесную скалу в 6 километров вышиной, а на широте островов Зеленого мыса высится другая, не менее почтенная стена. И здесь, в морских глубинах, меж этих двух скалистых стен затонул целый материк Атлантида. На дне огромной морской долины вздымается несколько гор, придающих живописный вид ее подводным глубинам. Я говорю об этом, руководясь главным образом картами в библиотеке Наутилуса, которые вычерчены, видимо, рукой капитана Немо и основаны на его личных наблюдениях. В течение 2 дней мы бороздили эти пустынные глубины, пользуясь нашей системой наклонных плоскостей, благодаря которым Наутилус мог держать курс по длинным диагоналям на любую высоту. Но 11 апреля судно вдруг поднялось прямо вверх, и мы увидели побережье огромной лагуны, образованной впадением Амазонки, которая изливает в море такое количество воды, что море опресняется на пространстве многих миль.